Глава 5. Вскоре после этого разговора я обнаружила у Рен-Клод под матрасом помаду. Глупо было ей-богу туда прятать. Там всякий ее мог обнаружить, даже мать, но Ренет особой сообразительностью никогда не отличалась. Пришла моя очередь стелить постели, и эта штука, должно быть, выскочила снизу из-под подоткнутой простыни. Я ее и увидела между краем матраса и доской кровати. Сначала не поняла, что такое. Мать никогда не красилась. Маленький золотой цилиндрик вроде карандашного огрызка. Я потянула крышечку, та поддалась не сразу, с трудом открылась. Опасливо мазнула на руку. Как вдруг сзади меня обожгло что-то дыхание, и Ренет силой развернула меня за плечи. Лицо бледное, перекошенное. «Отдай сейчас же!» — прошипела она. «Это мое!» Она рванула помаду у меня из рук. Та упала на пол, закатилась под кровать. Пунцовая Ренет тотчас пустилась за ней вдогонку. «Откуда это у тебя?» — с любопытством спросила я. «Мать знает?» «Не твое дело!» — запыхавшись, сказала Ренет, вылезая из-под кровати. «Как ты смеешь рыться в моих вещах? Если ты хоть единой душе пикнешь...» Я усмехнулась. «Могу не говорить. А могу и сказать. Там посмотрим». Ренет надвинулась на меня, но я уже вымахала с нее ростом, и сестра, хоть взвелась не на шутку, поняла, что лучше со мной не связываться. «Не надо. Не говори», — сказала она вкрадчиво. «Хочешь, я пойду с тобой сегодня на рыбалку? А можем взобраться на наблюдательный пункт, журналы почитать?» Я повела плечом. «Можно». «А где ты это взяла?» Ренет заглянула мне в глаза. «Пообещай, что никому не скажешь». «Обещаю». Я плюнула себе в ладонь. После некоторого раздумья она сделала то же. Мы скрепили нашу сделку обслюнявленным рукопожатием. «Ну ладно». Ренет уселась на краю кровати, поджав под себя ноги. «Это в школе. Весной. Был у нас такой учитель латыни, мсье Тубо. Кассис зовет его мсье Тупей, потому что, кажется, он парик носит. Он постоянно к нам придирался. Это он заставил однажды весь класс простоять целый урок. У нас все его ненавидели. Это что, учитель тебе дал?» — недоверчиво спросила я. «Да нет же, дурочка, слушай дальше. Так вот, Боши заняли у нас коридоры среднего и нижнего этажа и классы, которые выходят во двор. В общем, расквартировались. И муштровку проводят». «Про это я знала. Старое школьное здание, расположенное вблизи от центра Ванже, с его просторными классными комнатами и закрытыми площадками для игр, идеально подходило для этих целей. Кассис рассказывал, что немцы там проводят учения в серых, тупорылых противогазах, и что глазеть не позволяется. Приказано на этот момент плотно закрывать ставни окон, выходящих во двор. Но некоторые у нас все же подглядывали, припадали глазом к щелке между ставнями», — говорила Ренет. «На самом деле ничего особенного. Просто маршируют без конца взад-вперед и орут по-немецки». «Не понимаю, что тут запретного». Она презрительно усмехнулась. «В общем, однажды старик Тупей нас за этим делом застукал. Прочел длиннющую лекцию. Кассису, мне и еще... А, ладно, ты все равно их не знаешь. Сказал, что лишает нас положенного в четверг выходного. Надавал кучу всяких заданий по латыни». Она зло скривила губы. «Уж ему-то нечего из себя святого корчить. Сам за Бошами подсматривал». Она дернула плечиком и продолжала уже более весело. «Словом, нам после удалось ему отомстить. Старик Тупей живет при коллеже. Его комнаты рядом с мальчишечьей спальней. И Кассис как-то раз, когда того не было, к нему зашел и... Чтоб ты думала?» Я повела плечами. «У него там оказался приемник под кроватью. Ну, этот. Длинноволновый. Тут...» Ренет, внезапно смешавшись, осеклась. «Ну и?» Я смотрела на маленький золотой цилиндрик у нее в руках, пытаясь обнаружить связь. Ренет улыбнулась до противности по-взрослому. «Нам, понятно, не следует иметь дело с Бошами. Но нельзя же все время обходить их стороной, — заметила она важно. Ведь постоянно с ними сталкиваешься, то у ворот, то в Анже, когда в кино ходим. Я отчаянно завидовала Рен-Клод и Кассису, что им разрешается по четвергам ездить на велосипедах в центр города и ходить в кино или в кафе. Я сморщила нос. Ты рассказывай, рассказывай. А я что делаю? — вскинулась Ренет. Ну тебя, Буас, потерпеть не можешь. Она поправила волосы. Так вот, иногда приходится с немцами общаться. Среди них попадаются и хорошие. Опять та же улыбочка. Бывает, даже очень. Уж куда приятнее, чем старик тупей. Я равнодушно повела плечами. Короче, один из них дал тебе помаду, — сказала я презрительно. Подумаешь, дело какое. Вполне в духе Ренет. Раздувать бог знает что из ерунды. Мы им сказали, ну, так, одному, как бы вообще, про тупей и про его радио. Тут Ренет почему-то покраснела. Щеки залили, как пионы. Он нам и дал помаду. Еще сигареты для Кассиса, ну и всякое разное. Теперь она тараторила быстро, без прерыва, глаза горели. А потом Ивон Крессоне сказала, что видела, как они зашли в комнату к старику Тупею. Забрали приемник и его вместе с собой. И теперь вместо латыни у нас еще один урок географии с мадам Ламбер. А что с ним, никто не знает. Она подняла на меня глаза. Помню, они у нее были почти золотистые, цвета кипящего сахарного сиропа, когда он только начинает застывать. «Не думаю, чтобы что-то серьезное», — сказала я, слегка поразмыслив. «Ведь не пошлют же они из-за радио такого старика на фронт». «Нет, конечно же нет», — подхватила Ренет с необычной поспешностью. «И потом, ведь он не имел права хранить у себя приемник, правда?» Я согласилась, что не имел. Хранить приемник было не положено. Учитель должен был это знать. Рен смотрела на помаду, перебирая ее в пальцах нежно, любовно. «Так ты не скажешь?» Она ласково взяла меня за плечо. «Ведь не скажешь, да, Буаз?» Я отстранилась, машинально потирая плечо в том месте, где она коснулась. Я всегда терпеть не могла всякие нежности. Я спросила. «Вы с Кассисом часто видитесь с немцами?» Сестра повела плечом. «Иногда». «И что еще им выкладываете?» «Ничего не выкладываем», — быстро сказал Ренет. «Просто так болтаем?» «Послушай, Буаз, ты никому не скажешь?» Я улыбнулась. «Ну, может, и не скажу». «Не скажу, если ты кое-что для меня сделаешь». Она пристально взглянула. «Что именно?» «Хочу как-нибудь с тобой и Кассисом прокатиться в Анже», — сказала я хитро. «В кино, в кафе сходить, ну и вообще». Я помолчала, чтобы увидеть, какое впечатление произвели на нее мои слова. Глаза Ренет, как острые блестящие лезвия, впились в меня. «А нет», — продолжала я самым невинным видом, — «тогда пусть мать узнает, что вы водитесь с теми, кто убил нашего отца». «И еще шпионите для них. Врагов Франции. Посмотрим, что она на это скажет». Ренет пришла в явное смятение. «Буаз, ты же обещала!» Я с важным видом замотала головой. «Мало ли что. Это мой патриотический долг». Должно быть, мои слова задели ее за живое. Ренет побледнела. Хотя для меня эти слова ничего особенно не значили. Никакой враждебности к немцам я не чувствовала. Даже когда говорила себе, что они убили отца, что его убийца, может, даже находится здесь, прямо здесь, в Анже, всего в часе езды на велосипеде по этой дороге. Что он пьет? Гроссплан? Где-нибудь в табачном баре или курит сигареты Глуаз? Образ был ярко выписан в сознании, но при этом лишен жизненной силы. Возможно, потому что лицо отца уже почти стерлось в памяти. Возможно, это было связано с тем, что дети редко участвуют в столкновениях взрослых. А взрослые редко понимают приступы необъяснимой агрессии, внезапно возникающие у детей. Тон у меня был отважный, осуждающий. Но цель моя не имела ни малейшего отношения ни к моему отцу, ни к Франции, ни к войне. Я хотела, чтобы они меня снова приняли в свою компанию, чтобы отнеслись как большой и умеющий хранить секреты. И еще я хотела в кино. Хотела увидеть Лорел и Харди, или Беллу Лугоши, или Хамфри Богарта. Хотела сидеть в мерцающей тьме между Кассисом и Рент-Клод. Хорошо бы с кулечком жареной картошки в кулаке или с кусочком лакрицы. Ренет покачала головой. «Ты спятила», — сказала она наконец. «Знаешь же, мать ни за что не отпустит тебя в город одну. Ты еще маленькая, и потом... Зачем одну? Я могу проехаться на твоем или Кассисовом багажнике», — упрямо гнула я. Сестра брала материн велосипед, а Кассис ездил в школу на отцовском, неуклюжей черной махине. Пешком до города было слишком далеко, а без велосипедов они вынуждены были бы жить в пансионе при школе, как многие деревенские дети. Скоро занятия кончаются. Могли бы все вместе прокатиться в Анже, в кино пойти, по городу пошататься. Сестра упиралась. «Она заставит нас сидеть дома и вкалывать на ферме, вот увидишь. Она вечно злится, если кто-то развлекается. В последнее время ей столько раз мерещился апельсиновый запах», — прагматично подметила я. «По-моему, она и не заметит. Удерем и все. В таком состоянии она и не сообразит». Это оказалось легко. Уговорить Рен обычно ничего не стоило. Пассивность пришла к ней с возрастом. Природное лукавство и отзывчивость до поры смягчали ее склонность к лени, если не сказать больше. Повернувшись ко мне, она точно пригоршни песка запустила в меня свой последний жалкий довод. «Ты сумасшедшая!» В те дни все, что бы я ни делала, казалось Рен безумством. Безумство плыть под водой, скакать на одной ножке на самом верху наблюдательного пункта, перечить, уплетать зеленые фиги или незрелые яблоки. Я упрямо тряхнула головой. «Плевое дело. Можешь на меня положиться». Сами видите, все началось с невинных намерений. Никто из нас никому не желал зла. И все же сидит во мне, в самой глубине, по сей день камнем что-то, и оно неумолимо помнит, ясно и четко. Моя мать почуяла опасность задолго до нас. Я была отчаянная и взрывная, как порох. Она это знала и в свойственной ей необычной манере пыталась меня защитить, не отпускала от себя, даже если хотела оттолкнуть. Она знала больше, чем я предполагала. Мне же было не до этого. У меня был свой план, такой же хитрый и тщательно продуманный, как мои щучьи ловушки на реке. Однажды мне показалось, что Поль догадался, но даже если и так, он ни слова не сказал. Началось с малого, закончилось ложью, обманом, если не хуже того. Началом был плодовый лоток в базарный день, в воскресенье. Это произошло 5 июля, через два дня после того, как мне исполнилось 9 лет. Все началось с апельсина.